«Не могу с вами согласиться, Александр Иванович». Щепоткин отложил ручку в сторону. «Ведь дают кооператоров не только те, кто приходит с пистолетом и ножом, но и те, кто угрожает закрыть предприятие по санитарным или пожарным правилам. А иногда вообще обходится очень просто. Кооперативу создают такой режим проверок, что тот обречен на банкротство». «Это так. Даже появился новый термин — государственный рэкет. Насколько я знаю, почти ни один кооператив не начал свое существование без взятки. Только по Москве предварительно было передано кооперативами в виде взяток около 30 миллионов рублей. Такое впечатление, что работники аппарата, предчувствуя потери кресел, торопятся взять как можно больше». «Конечно», — согласился Журов. «Нам говорят, покажите коррумпированные связи на примере хотя бы одного уголовного дела. А как показать, если коррупция — это явление, у которого нет определения в нашем законе? Необходимы поправки к Уголовному кодексу. Дело не только в них. Нужен закон о борьбе с коррупцией, в котором был бы прописан механизм борьбы с этим явлением, где бы предусматривалось наказание каждого, кто оказался замешанным в коррупции. Повторю, каждого, независимо от званий, чинов, должностей, постов и правительственных наград. Но и это не все. Советская система породила теневую экономику. Та, в свою очередь, организованную преступность, которая вызвала к жизни коррупцию. Сегодня мы ликвидировали одну преступную группу, завтра разоблачим десяток коррумпированных связей. На их месте тут же возникнут новые. Ведь социально-экономические отношения меняются пока на словах. Переход к рыночным отношениям – самый трудный период. Организованная преступность будет свирепствовать. Этот шок надо будет пережить, пока часть ее уйдет в легальный бизнес, отмыв деньги, а другая часть постепенно ликвидируется, ибо начнут действовать законы. Как вы думаете, Александр Иванович, о чем сейчас они могут говорить? О новой стратегии. Как отмыть деньги, как их поместить в зарубежный банк, какие изгнать группировки и самим заселиться на место, как выкупить своего, попавшего в беду, с кем из чиновников установить связи. У них еще есть время и кандидаты, с кем нужно наладить деловую дружбу. Давайте прервем нашу беседу. Время расставит свои акценты. Да и Сергея Игоревича задерживаем. Он повернулся к Жухлядеву. Щепоткин поблагодарил за интервью, попрощался с Жухлядевым. «Извини, так получилось», — сказал Журов, закрыв за журналистом двери кабинета. «Не волнуйтесь, Александр Иванович». Жухлядев крепко сжал его руку. «Я поздравляю вас с назначением на новую, наверное, не только в истории СССР, но и Российской империи должность. Представляю, что удалось пережить. Трудности. Ты их знаешь. Скажи, последний раз мы виделись, кажется, осенью». «В октябре», — ответил Жухлядев, — «я приезжал на сессию в академию». «Ты разве учебу не закончил?» «Приехал вот госы сдавать. Присаживайся». Журов переложил документы, лежащие на краю стола. «За это время, пока мы не виделись, а это как раз было после публикации моего интервью в «Литературке», в двух городах, Москве и Волгограде, руководители МВД провели специальное совещание по публикации в газете. На разборках выслушивал всякое, неприятные высказывания, противоречивые доводы, но я, честно сказать, терпел, не горячился отвечать тем же манером. Успокаивало одно — те исследования, которые я проводил, разрабатывал из года в год, были неоспоримым доказательством существования в стране организованной преступности. Некоторые руководители МВД относились ко мне с сочувствием, но поддержать гласно у них не хватало воли. Боязнь потерять должность, а иногда и карьеру, заставляла их сторониться, лишний раз не встречаться со мной. Я понимал, не сердился. А вскоре мне, доктору наук, предложили возглавить управление. Наверняка некоторые доброжелатели надеялись, что назначение на должность и станет началом конца карьеры. Конечно, неприятие чувствовалось не только в кулуарных разговорах, но и на официальных заседаниях. Тем не менее, сегодня мы, несмотря на значительные преграды, смогли выйти на некоторых высокопоставленных чиновников, от которых зависят судьбы начальников УВД. Поэтому Жоров расправил плечи, удобнее сел в кресле. После встречи с министром, который предложил создать в стране межрегиональное подразделение по борьбе с организованной преступностью, с вертикальным подчинением их в Москве, то есть создать особую милицию, что-то вроде американского ФБР. Я и подумал о тебе. Хочу, чтобы ты возглавил межрегиональное управление Белоруссии с правами оперативного обслуживания в Литве, Латвии, Эстонии и Калининградской области. От неожиданности Жухлядев замер. Какое-то время он смотрел на коллегу широко раскрытыми глазами, не мог поверить, что вот так в обыденной ситуации предлагается работа, о которой мечтал, особенно последние годы, когда все те криминальные процессы, о которых рассказывал Журов, происходили и в его, уже ставшей родной Белоруссии, только, может быть, они были мельче по масштабу, чем в Российской Федерации или Средней Азии. Раньше при встречах они не раз делились проблемами борьбы с организованной деятельностью отдельных подпольных криминальных сообществ, которые тянули жилы из людей и государства. Сочувствовали один одному и не более. Понимали, что дальше, за рамки закона, они выйти не могут. И вот, наконец, границы расширились. Жухлядев легко выдохнул, как будто сбросил себе огромный груз, улыбнулся, ответил. «Согласен». «Отлично», — сказал Журов, — «теперь и мне легче будет дышать, зная, что западный край страны в надежных руках. Посмотришь, сколько будет конкурентов у тебя во время назначения на должность. Но ты не сдавайся, крепись. Мы вместе. А теперь...» Журов посмотрел на часы. «Рассказывай о себе, о республике». «Может, вечером в нашем любимом кафе?» — предложил Жухлядев. «У вас, я вижу...» Время на исходе, да и мне надо бы сначала поселиться в гостиницу. — Хорошо, — согласился Журов. Он поднялся из-за стола и дружески пожал руку. — Напомни мне, если забуду, познакомить тебя с начальником разведки Хромовым. У него есть важная информация для Белоруссии. Жухлядев кивнул головой, вышел из кабинета. Майор милиции Хромов сидел в салоне авиалайнера и рассматривал в иллюминаторе облака. Было такое впечатление, что он не летит, а стоит на месте. Сверху яркое синее небо, подсвеченное холодноватым мартовским солнышком, а внизу сплошное облачное одеяло, укутавшее землю. Оно и не позволяло зацепиться взглядом за какой-нибудь ориентир, чтобы ощутить полет самолета. Накануне во время рабочего совещания у начальника главка полковника милиции Журова, было решено послать его, Алексея Хромова, в далекий Иркутск, туда, в Восточно-Сибирское региональное управление по борьбе с организованной преступностью, были брошены лучшие оперативники Иркутска и Братска. Несколько сотрудников из главка, чтобы скрыть воровской притон в тюрьме. Работники, которые не только предоставили возможность закоренелым преступникам жить вольготно и красиво, но и сами стали участниками преступлений и правонарушений. Там часто по ночам из ворот спецтюрьмы выезжал военный УАЗ с осужденными и сопровождаемым их офицером, работником учреждения на охоту. Нападали на сторожей организаций, учреждений, сельских предприятий, воровали все, что попадалось под руки. Станки из мехцехов, автомобильные запчасти, стройматериалы, горючее загружали в кузов машины и прятали под крышей тюрьмы. Хозяйство в учреждении было большое. Кроме швейного производства, пилорамы и мебельного цеха, которые функционировали законно, в тюрьме был построен гараж и автомастерская. Молва об обслуживании легковых автомобилей в зоне пролетела среди иркутских автолюбителей мгновенно. Выгода ремонта была очевидной. Короткий срок и гораздо дешевле зэки ставили на ноги искалеченный транспорт. Хорошую прибыль получали организаторы воровского предприятия и от бартера.